Через 6 дней из-за отступления наших войск Могилевский полк покинул свой аэродром и перепозировался ближе к Москве. Перелетев в район Тулы, авиаторы получили еще несколько истребителей Як-1 и приступили к выполнению новой задачи – охране московского неба. Основной задачей являлся перехват вражеских бомбардировщиков, летевших к советской столице и пытавшихся сбросить на ее кварталы свой смертоносный груз. Регулярно вылетал на перехваты Девятаев. К середине августа 1941 года Михаил выполнил не один десяток вылетов и принял участие во многих воздушных боях. Все складывалось хорошо. Он мужал, набирался опыта и постепенно превращался в матерого бойца, готового сцепиться с любым фашистским асом. Но неожиданно произошло несчастье. В один из жарких августовских дней Девятаев патрулировал небо над Тулой с напарником Яковом Шнайером. В первые 20 минут патрулирования обстановка была спокойной. А потом советские летчики заметили большую группу бомбардировщиков, летящих в сторону Москвы. Пара истребителей набрала высоту и ринулась в атаку. После первого же захода ровный строй немецких самолетов рассыпался, а один отвалился в сторону, оставляя за собой дымный след. «Готов!» — последовал за ним Михаил и развернул истребитель для повторной атаки. «Мордвин, захожу на крайнего слева! Прикрой!» — крикнул напарник. Новые Як-1 были оборудованы радиостанциями, и для поддержки связи в воздухе Девятаев выбрал себе позывной «Мордвин». «Понял, прикрываю!» — ответил он, направляя свой самолет за ведущим. Опомнившись после первой атаки, немецкие бомбардировщики начали огрызаться, к советским истребителям потянулись пулеметные трассы. Уклоняясь от них, яки влетели в самую гущу немецкого строя. И в этот момент несколько пуль впились в обшивку машины Девятаева. «Черт!» — поморщился летчик, ощутив острую боль. «Зацепило!» «Мордвин, ты цел? Ответь, Мордвин!» — забеспокоился ведущий. «Ранен!» — ответил Михаил. «До дома дотянешь?» «Постараюсь». «Понял. Выходим из боя. Возвращаемся». Задача была выполнена. Потеряв строй, рассыпавшись в разные стороны, немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы куда попало и поворачивали на запад. Больше в этот день авианалетов на Москву не было.